субботу с Джеффом. Привет, ребята! Сегодня очередная суббота, и в эфире с вами Джефф и Олег Тихомиров. Да, привет, ребята! Сегодня с вами Олег Тихомиров и Джефф. Какая-то необычная сегодня на улице погода, учитывая то, что Москву затопило снегом, и идет отличная музыка на фоне моего голоса. Ну, как и должно быть на самом деле, Джефф, это музыка твоего голоса, я бы сказал. Да. Я чуть не спел, ты понимаешь, автоматом. И вот что я хочу сказать. Сейчас Москву засыпало снегом, а у нас здесь Красноярск, Сибирь. И не поверите, плюс 20 на улице, плюс 16, плюс 20. Я в одной, скажем так, футболке и в руках ношу пиджак свой. А что далеко ходить? Тут в студии пойдет... плюс 800 сидит, что вы хотите? Там плюс 20 это на улице просто легкий отблеск от плюс 800, которые сидят у нас в студии. Вчера звонит наш общий друг, байкер из Москвы, и говорит... Ну, попросил меня об одной услуге, а потом я ему говорю, у нас жара, Серега, у вас как жара? Плюс 20, как-то у них сезон закончился байкерский, они уже все, снег. Он говорит, как такое возможно? Я говорю, я тебе говорил. Встали на лыжи уже, да, ребята. Все, представляешь? Так что байкеры на лыжах, ребята, а мы в эфире. Да. Ребята, смысл этого разговора в том, что живите в Сибири, и все у вас будет как нужно. Все будет лично хорошо. Я видел в городе уже пальмы, так что действительно полюса меняются. Ну что, напомним, наверное, тему сегодняшней передачи. И она касается самых интересных, самых веселых событий вашей жизни. Вот. Отмечу один момент, на который я всегда обращаю внимание. Почему-то наши слушатели сначала очень пассивно себя ведут в плане как бы своих историй, каких-то там, я не знаю, комментариев. А потом к концу недели начинают активироваться. У меня в связи с этим такой вопрос. Если можете, ответьте на него прямо в группе. С чем это связано? Или это, я не знаю, все всю неделю работают, в пятницу начинают писать, или в четверг, там, или как это? Вот, вот действительно, я, например, выставил новость, могут не реагировать дня три, например, да, там, ну, один-два человека. А принюхиваются? Уже... Да. Принюхиваются, да? То есть, потом... На зуб пробуют, на зуб. Ты знаешь, и какая мысль появляется, когда, ну, думаешь, ну, если сейчас на передачу не наберу вопросов, ну, просто-напросто ее не будет. Надо звонить Олегу, не, говорить, ты знаешь, не получилось. Придешь, ничего. Мы тут начнем рассказывать, я тебя умоляю. Может, вообще ничего не писать, друзья мои, я вас уверяю. Нам хватит истории. Бойкотируют. Вы хотите истории, их есть у меня. Да, друзья, ну действительно, это не только для нас возможность говорить вам, но и для вас возможность говорить нам. Да, вот. Только, даже не столько нам, сколько тем людям, да, которые, ну, которые вот, в группу не входят по каким-то причинам, ну не знают они о существовании, или они просто, может, писать не умеют. Но слушать-то они могут, и они узнают о вашем существовании, о вашей истории, и будут потом еще и детям пересказывать. Спешу отметить, что на самом деле таких людей очень много. Потому что... Вы не поверите, их почему? Миллиарды. Вот я некоторое время назад думал, ну, скорее всего, те, кто пишет, те и слушают. Ничего подобного. Потому что ко мне обращаются, просто не пишут. И говорят, вот интересная передача, абсолютно посторонние люди в большом количестве. Даже встречая через друг друга друга, вот я узнаю о том, что там эта передача слушается, там. То есть вас, ребята, так же, как и нас, слушают. То есть то, что мы читаем и зачитываем, то, что от вашего имени, это слушает огромное количество народа. Так что не пропадет, песни, да. Да, не пропадет ваш скорбный труд. Ну что, я предлагаю, Олег, тебе, наверное, все-таки мне начать. Вот, да, мне почетная такая обязанность. Сейчас я включу планшетик, подожди. Вот, о, прекрасно все. Вот включил. Человек с аватаркой птички, Данил, да. Петров тут. Вот смотрите. Итак, ну хорошо, я, в общем, воспользуюсь предложением и начинаю читать истории. Данил Петров рассказывает нам такую историю. Как-то давным-давно в моем детстве, это в детстве Данила Петрова, я очень любил и хотел собаку. Да, так и написано. Я очень любил и хотел собаку. Если ну, дальше мне... не читать, конечно, все на это может закончиться. Ну, мне, как обычно поступают родители, не разрешали. И вот однажды я нашел маленькую собачку. Собаку не разрешали. Вот, маленькую собачку, да. Она не была щенком. Это не щенок, просто маленькая собачка. Просто она была маленькая. Наверное, она... Она мало ела, просто и не выросла, поэтому... Это вот, кстати, о том, что нужно кушать, дети дорогие. Кушайте, когда вам родители кашу дают. Вот, а то... И передавайте эту тоже, кашу, да, маленькой собачке, которая сидит просто. Ну и вот, вот так и был. Друзья, извините, правда, да. Наверное, в общем, эта собачка потерялась или ее бросили, когда уезжали. А поскольку мы жили недалеко от ЖД вокзала, то вот, значит, ее бросили. В общем, притащил ее Данил Петров домой и спрятал у себя в комнате. И таскал котлеты и все остальное со стола из кастрюли. Гулять выводил собачку Данил Петров, когда родичи были на работе. И так продолжалось целую неделю. Она была очень умная и понятливая. И сидела тихо-тихо. Я бы на ее месте делал то же самое, когда тебе еду таскают в шкаф. Когда вот так пишут, я думаю, вот так бы про девушек писали. Почему? Она была очень умная и понятливая. А, все, и сидела тихо-тихо. В шкафу. Ну ладно, в общем. Ну зачем? Да. В общем, все закончилось тем, что нас с собачкой выдала соседка, которая поздравила меня с домашним... Маму поздравила, не меня, маму. В общем, маму Данила Петрова. Соседка, подлая соседка, поздравила с домашним питомцем. Ну, мама сдала фактически. Да, но мама поступила мудро. Папа не позволил поступить по-другому. Вот я не понял, это мама поступила мудро или все-таки папа не позволил? Да. Она разрешила оставить собачку. Тут смайлик такой, мы все очень рады. А мы потом долго смеялись, когда я рассказывал, как мы с собачкой украдком пробирались на кухню, когда работал телевизор, и папа с мамой смотрели кино. Ну, правда, это замечательная история, Данил Петров. Вот она действительно хорошая такая, добрая. Добрая, да. Да, прямо кинематографическая. И смешная, и трогательная, как маленькая собачка. Не знаете, что было бы смешно на самом деле? Если бы Данил Петров держал собачку под кроватью, кормил ее котлетами, вот, а она бы наконец выросла. И большая псина такая вышла и сказала... А это был Сен-Бернар. Да, здрасте, я ваш Сен-Бернар. Вы меня, конечно, извините. Да. Классная история, Данил. Ну, да. Да. Плюс пять. Тут мы уже посмеялись, как говорится. Ну вот у нас теперь моя очередь. Елена Самойлова пишет нам вот такую историю. Выхожу из подъезда, открываю изнутри дверь и вижу стоящую перед ней небольшую собаку. «Привет, собака!» — говорю я. «Здравствуйте!» — отвечает мне ее хозяин, которого я не заметила. Отличная история. Мне очень понравился такой прямо анекдот. Я только подумал, надо было сказать «Привет, ну, это пес!» «Привет, пес!» В качестве анекдота, кстати, можно, да, вполне рассказывать. Ну, хотя собака тоже подходит хорошо. Олег, у тебя вот была какая-нибудь история веселая? Ты помнишь? У меня? Что-нибудь? Я вот, честно говоря, я что-то и не помню веселых историй. Хотя у меня, наверное, на каждом шагу весело. Да, у нас настолько весело все, у нас каждый шаг, вот каждый день, каждое мгновение нашей жизни настолько веселое и смешное, что я даже не знаю, с чего начать, поэтому давай продолжим истории наших читателей, писателей. То есть ты хочешь по пути вспомнить что-то? Или ну, как? Если что-нибудь вспомни. Да зачем? Ну, Джефф, ну, мне тоже любопытно стало. Мы же для людей, да, а я потом тебе расскажу на кухне, да. Не, началось вот это. Ну... Мы можем себе позволить личную жизнь. Так, Николай Петров, в общем, пишет нам, друзья мои. Утром, чтобы узнать погоду, всегда выглядываю из окна, посмотреть, в чем по улице люди идут на работу. Ну, разумно. Ну, и я примерно так одеваюсь. Гидромедцентру не доверяю, потому что врут. Это смайлик такой. Ну, и этот вариант иногда подводит, потому что одна девушка, да, идет в куртке и в джинсах, а следом идет парень в шортах и футболке. И приходится, соответственно, принимать решение самостоятельно по солнцу. Ну да, Николай, это вот Никола, точнее, да, мне показалось, Николай, это Никола. Это Паганини, Никола Петров, да. По-моему, в прошлом. Да, в прошлом Паганини, теперь просто Петров. Мне кажется, не знаю, может, да, я не ошибаюсь. Он ассимилировался. Просто и вот... мы уже Бали. Нет, он ассимилировался, был Паганини, стал Петров. Ты вот долго поживешь, вот, не знаю, там где-нибудь в Америке, например, будешь Смит, например, вот, а он Петров. Нет, просто поменял фамилию. Поменял? Да, мне кажется. Женился, что ли? Нет, зачем? Он живет очень много веков. А, да. Надоело. Нет, ты видел интервью с вампиром вообще в фильме? Да. Вот это что-то подобное, мне кажется. Надо исследовать это в следующей нашей программе. Вот интересно, что он ответит. Я думаю, Никола, вообще мысль-то правильная, но вот если в следующий раз пробежит какая-нибудь голая или спортсмен в трусах, а на улице будет градусов так примерно 40. У меня на самом деле есть не то чтобы смешная история, а по этому поводу я вспомнил. Я очень люблю 1 января. Бегать. Да, ходить на лыжах. 1 января утром. То есть пока все напугал. Да, пока все спят после пьянки, вот этой бурной ночи проведенной. Вот, а поскольку я с алкоголем не сильно дружу, то я, соответственно, утром беру лыжи 1 января и иду в лес на лыжный стадион. Это чудесно. Это правда? Да, это правда. Это, я к чему это все рассказываю, сейчас скажу. Это чудесно, потому что там никогда никого в это время не бывает. То есть вы идете, вот я иду один на лыжах по лесу, мне так приятно, у меня такое ощущение, будто я снежный человек и вообще все такое. Вот. И вот однажды я иду 1 января, часов это в 11 утра, один по лесу. И вдруг навстречу мне по лыжне только навстречу, бежит мужик в трусах и в майке, серьезно. Конкретно в трусах и в майке алкоголички. Я сначала опешил, на самом деле, а потом вдруг понял, что есть еще более сумасшедший человек, который вот по утрам не то чтобы 1 января на лыжах ходит, а он еще и бегом бегает по снегу, еще и без лыж. То есть он вообще вот этот настоящий спортсмен, которого стоит уважать. То есть он меня... В субботу с Джеффом. То есть это не... Я же говорю, спортсмен. Понял. Настоящий. Ну, значит, не зря я здесь после высказывания Николы Паганини, бывшего, нарисовал тоже смайлики. Типа посмеялся. Так, Диана Дмитриева у нас вот такую историю рассказывает. Вот ты знаешь, я сейчас читаю, Олег, и понимаю, что вот мой голос, он... Почему у меня песни грустные? Потому что у меня, скорее всего, такой грустный голос. У меня ничего не получается весело читать, видимо. Ну, в этом тоже есть свой шарм. Ты обрати внимание. Это в этом шарм. Ты знаешь, что-то смешное. Все читают анекдоты, знаешь, так задорно, весело. А ты грустно так читаешь, да, грустно. Да, так грустно читаешь веселые истории. И от этого еще смешнее, да, правда. Ну, хорошо. Поехали. Один раз у меня выпал счастливый случай. Меня на экзамене... Сейчас я заплачу. Подожди. Да, хорошо. Меня на экзамене перепутали с дочерью декана. Слушай, ну это крутой счастливый случай, правда? И поставили халявную оценку, задав самый простой вопрос. Я на него ответила, конечно, и меня отпустили. Вот так иногда внешнее сходство спасет в трудной ситуации. Ну, есть такой фильм, старенький, правда, называется вот «Высокий блондин в черном ботинке». Там его внешнее сходство тоже привело к разным приключениям. Диана, у вас, получается, диплом-то благодаря... Сходству. Сходству? Да. Или это просто какой-то левый экзамен? Ну... Хотелось бы об этом узнать подробнее. Ну, ты потом напишешь Диане, хорошо? Мы никому не расскажем. Я стесняюсь. Ладно, извините, ребят, продолжаем. Так, вот Вера Бокарева пишет такую историю, нам рассказывает. Школа – это школа. На перемене вбегает моя подруга и говорит, что к нам в класс придет новый ученик. Вау, вау, вау, к нам приходит новый ученик. Вау, вот так вот это примерно выглядело, возможно. Ну, я спрашиваю, откуда она это знает? И она отвечает, что это она услышала, как говорил завуч с классным руководителем. Ну и, конечно, все стали ждать новенького, и он пришел. Но только в качестве учителя физики. И это был для нас большой сюрприз. А вы думали, у вас тут все, как это фильм-то, где вот там новый ученик приходит там в школу, а он потом оказывается вампир. Да, красавчик такой. Нет, ребята, это просто учитель физики. Это просто учитель физики. Наш учитель физики, между прочим, приходил в класс, давал задание, брал занавеску, доставал яблоко, брал занавеску, вытирал занавеской яблоко и начинал его есть. Ну, он, видимо, считал, что занавеска – это тот самый предмет, который самый гигиеничный. Ну, я не знаю, вот это он... В плане вытирания яблок. Он такой спокойный был человек, Александр Анатольевич, что ли, звали, я не помню. Нужно, по крайней мере, дать ему, сказать ему спасибо, что он в нее не сморкался. Нет, ну, видимо... Некоторые в занавеске сморкаются. Ты да? Не поверишь. Да. Серьезно? Я не знал об этом. Ну, нет, это не учителя физики, а вообще некоторые. Не, ну, ученики наверняка, конечно, творят в школе, вот бог его знает что. Ну, такие поросята существовали, может, существуют и сейчас. Но я вот помню, что делал наш учитель физики. Вот тут Иван Петров вопрос задает, это, боюсь, не по теме. Не, подожди, а Наталья Сергеева? Ты куда-то переключился. Вот, где? Да, что ты, серьезно? У нас прощения. Да, извините, у меня это просто прокрутилось. Как я вообще могу Наталью Сергееву пропустить? Нет, нельзя, конечно. Так, ну что ж, я читаю тогда ее. Попробуй. Сразу скажу, что история не моя, но у меня было нечто подобное. В детстве любила играть в кондуктора. С фразой «Будьте осторожны, двери закрываются, следующая станция конфетная» закрывалась в родительском полотенном шкафу. Дальше в темноте ощупывала все шубы и пальто, залезала в каждый карман. «Оплатите проезд, пожалуйста». Это, ребят. Да, нарвали. За рейс получалась неплохая сумма, с которой можно было идти в магазин за конфетами. Вообще, вот эта штука, она называется клептомания. Так, на всякий случай. Ребенок? Да, вот я теперь буду знать. Это в осознанном возрасте. Мне кажется, в детском возрасте это просто игра в кондуктора. Ну да, а в детском это кондуктор. Ну, можно и заиграться в кондуктора, потом попасть на 5 лет. Поосторожнее с кондуктором. На 5 лет попасть с этими конфетами. Следующая остановка конфетная. А то помните такой фильм, там «Место встречи изменить нельзя». Что я делал-то? Кофулёв. У кондуктора парень играл, ну что-то. Следующая остановка конфетная. Да. Ладно, поехали дальше. Вот Светланка. Светлана Руденко, значит, нам пишет. Светлана Руденко пишет. Раньше жила у самого моря, в небольшом частном домике. Господи, боже мой, как хорошо-то. К нам приехали гости и решили отпраздновать это событие. Мужчины уехали за продуктами на машине. Через некоторое время слышу грохот, и дом сотрясается. Выскакиваю во двор, вижу картину. Мужчины катят бочку металлическую, как потом оказалось, 100-литровая бочка чешского пива. Жара. Содержимое бочки нагрелось. Но мужчинам очень хочется охладиться после такого подвига. Бочка открывается, и оттуда бьет фонтан из пива. Помыли все, двор, дом, и сами искупались, пока закупорили бочку обратно. Но того, что осталось, все-таки хватило. Бочка. Фонтан из пива на участке. Возле моря, друзья мои, я подчеркиваю, это грезы. Это просто какие-то грезы. Я вас поздравляю, Светлана Руденко, вы наяву видели то, что многим только снится. Вот так. Ну, вот я не скрою, я действительно тоже очень люблю пиво. Честно, хорошее, когда оно вкусное. Вот. А когда это пиво, вот там, где это происходило у Светланы Руденко, я часто отдыхал. Вот, и там по берегу, она, я думаю, знает, ходят такие тетеньки босиком, и девочки, и люди, и продают вареных раков, вот, в пакетиках. Вот, и ты валяешься на песке так, они вот с периодичностью с некоторой ходят, пьешь пиво, ну, обычно это вот местные такие дикие пляжи, они все равно знали, где это люди. Это, друзья мои, не пропаганда вот здесь сразу. Не, вы имейте в виду. Нет. Какая? Это просто рассказ о жизни, да. Да, я об этом не подумал. Ну, я пропаганда. Ну, я, видишь, я рассказываю больше о раках, чем... Да. Да, потому что... И нам хватало этих раков на один цикл, вот их не в принципе. Вот мы сидели. Какой цикл? Ну, получается... Пока человек возвращается с раками, вы уже, значит, с раками разобрались. И, видимо, это история, да, со всеми. Они вот история с раками, в общем-то. Да, с раками. Да. Ну, хорошо. Вот, поэтому мне приятно это вспомнить. Действительно, хорошие воспоминания у меня во всяком случае. Давай уже дальше, не томи. Так, читай. Ну а что томить? Вот Анастасия, топольник. Давайте будем говорить топольник. Да, давайте. Настя, не обижайтесь, если мы не туда ударение поставили. В общем, мы все равно к вам очень хорошо относимся. Да. Как-то зимой я еще двое парней пришли с катка. Мы сначала зашли к другу за его собакой, потом зашли за моей. Время было уже около 10. Собирались мы. Было уже расходиться, как тут выходит девочка из соседнего дома с бомбочками и просит одного парня поджечь их. Парень взрывает эти бомбочки, девочка смеется, а я с другом пытаемся успокоить своих собак. Тут я замечаю, что к нам подъезжает патрульная машина. В скобках здания полиции находится недалеко от моего дома. Наша команда быстро подбегает к моему подъезду, и я лихорадочно начинаю набирать домофон номер своей квартиры. В последний момент мать открывает входную дверь, и мы прямиком несемся на 4-й этаж. Когда девочка последней забежала в подъезд, на пороге уже стоял полиционер с автоматом. Он побежал следом, но мы успели оторваться и быстро забежали в квартиру. А в тот же вечер нам установили шкаф-купе. Мы сняли верхнюю одежду и обувь, спрятали ее по полкам шкафа, а сами вшестером залезли в самый большой отсек. Это нам сказала сделать моя мама. Просидели мы там около получаса, пока полицейский осматривал чердак и опрашивал соседей с пятого этажа. Потом вся наша банда вышла на улицу и прятались за машины, когда во двор выезжала любая машина. Знаешь, мне что-то напоминает? Дело случая. Нет, знаешь, что это мне напоминает? Это мне напоминает, вот, когда пишут явку с повинной. Вот так вот было дело, по-честному вам признаемся, да. Настя, а может быть, вас до сих пор ищут, просто вы не в курсе? Да, ну, будем считать, что уже написали явку с повинной, да и ладно, в общем, что ж. Так, а ты не вспомнил, Олег, никаких историй вообще? Вот прямо вот так вспомнить. А знаешь, Джефф, я что предлагаю? Вот давай мы сейчас вот, мы уже говорим, бесконечно говорим, давай песню послушаем. Да, ты сказал, что это сюрприз, типа, для меня. Да, я даже не знаю, ну, что это не сюрприз, конечно, ты, я знаю. Ну, ты сам подбирал. Да, ну, я знаю, что вот тебе очень нравится Виктор Цой. А сейчас вот, собственно, лето, вот оно уже все-таки когда-нибудь-то кончится, и поэтому, я думаю, вот надо эту песню послушать, пока и вспомним. Все, как всегда, актуально. Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя, про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я больше надежд нету. Скоро кончится лето. Это сказали, жарко будет даже тень. Впрочем, в той тени, где я, пока и сухо и тепло, но я боюсь пока. Дни идут чередом, день едим, а три пьем. Мы, в общем, весело живем, хотя и дождь за окном. Магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад вполне. субботу с Джеффом. Это у нас идет программа «В субботу с Джеффом». В студии Олег Тихомиров. Это я, Джефф напротив меня сидит. Так, ну, получается так, что почти все сообщения мы умудрились прочесть. Нет, ну там парочка еще осталась, по-моему. Да. Это как раз-таки к тому, насколько немного в этот раз, я не знаю, то ли жизнь в России такая. Да ты вот слишком грустная. Сложный вопрос задал. Я вот тоже сейчас сидел, пока песня играла, и я мучительно вспоминал какую-нибудь забавную историю. Кстати, вспомнил. Сюда ошибся я. Да. Да нет, все хорошо. Тема передачи. Все хорошо. Просто, понимаешь, не все забавные истории, согласись, Джефф, можно рассказать на публике. Ну, разные вещи происходят. Иногда ты сам в неловкой ситуации оказываешься, иногда это забавно для тебя и для твоих близких, окружающих, а для кого-то это может выглядеть, ну, как-то по-дурацки или даже, может быть, не совсем этично. Видимо, я не дописал, что не стоит бояться казаться смешным. Ну, это мы так тоже понимаем, но многие люди-то так с нами не согласятся. Не, ну, что есть, как говорится, то есть. Вот. Что уж сделать? Вот сейчас просто мы дождемся, вот еще немножко побалагурим, секунд 30-40, потом у нас будет небольшой перерыв. Буквально одну минуту, а потом я уже тогда расскажу тебе историю. Потому что я вот сидел, вспоминал и такую забавную одну историю вспомнил. Хотя, мне кажется, она забавная, как будто она будет выглядеть, ну, совершенно дурацкой. Ну, друзья мои, так уж устроен мир, знаете ли, да? Я вот не знаю, я вот вспоминаю историю, почему-то у меня мозг сам по себе обращается вот к юности какой-то. Нет, это разумеется. Все смешное происходило в юности, это правда. Это тот фрагмент. Это так. Которую оставляет самое смешное. Потому что мы все время куда-то ходили, все время что-то делали, все время с кем-то встречались, ввязывались в какие-то дикие, нелепые авантюры. И это все сходило с нам с рук, а это было весело. Вот, ну, молодость для того и дана, чтобы веселиться, как говорится. И как бы получается, что мы разучились смеяться, что ли? Да ладно, перестань. Вот так вот. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Субботу с Джеффом. Да, мы сегодня с Джеффом удивительно небрежны. Вот объявили перерывчик, а сами на него налезли. Ну так вот, во-первых, смеяться мы не разучились. Спокойно, если, как говорится, нас встряхнуть, поставить теплые стенки, то мы еще ого-го. Рассказываю историю. Ну, постараюсь как можно, конечно, покороче, чтобы время ваше драгоценное не занимать. С другой стороны, что вам еще делать? Все равно слушайте. Вы здесь, мы там. Не, наоборот, мы здесь, а вы там. Короче, есть такая небольшая деревенька по Дачинскому, Красноярскому краю. Называется Крытово. Крытово, да. Или Критово, кому как удобно. Вот. И вот не так далеко от этой деревеньки находится дом отдыха, который называется Краснозаводской. Сейчас не знаю, он вообще работает или не работает, но, вот, скажем так, лет примерно 15 тому назад или 10, вот он еще работал, и мне нужно было в этот Краснозаводской дом отдыха попасть. А добраться до Критова нужно поездом. То есть садишься на поезд и едешь, по-моему, около 3 или 3,5 часов. Станция очень маленькая, очень-очень маленькая. На ней поезд стоит буквально 2 минуты. Не знаю, как сейчас, тогда поезда были наши такие, вот как бы вам сказать, ну, в общем, немножко вольные такие поезда. То есть ты садишься, вот, и что-то люди какие-то входят, выходят, кто-то ходит, где проводники, бог его знает, никто ничего не объявляет. Ну, вот сидишь, значит, и смотришь по сторонам, думаешь, как бы не пропустить. Но я знаю, что где-то после 3 часов эта станция, после 3 часов езды. А конкретно когда, естественно, я не знаю. Вот. Ну, и 3 часа проходит, я еду, смотрю в окошко, бах, мы останавливаемся. Я думаю, так, надо посмотреть. 2 минуты стоим, друзья мои. Думаю, надо посмотреть в окошко, ну, название станции вот на самом здании станции. Я пытаюсь, значит, смотреть, а там между тем путем, на котором стоит наш поезд и станции, другой путь, и там стоит большой длинный товарняк. Так, я думаю, елки-палки, надо выходить. Я бегом хватаю сумку, выбегаю, мой поезд уходит. Я подлажу под этим товарняком, выхожу на перрон, и я вижу, что это другая станция. Ну, то есть я не доехал. Ну, молодой человек, я был отчаянный, хорошо мне было, значит. Я думаю, да, по барабану, день, в общем, тепло, лето. Я думаю, выйду я на большую дорогу и пойду в сторону, значит, означенного мной поселка. Вот, я так примерно прикинул по сторонам света, куда нам идти нужно было, куда мне, точнее, нужно было идти. Выбрался я на шоссе, которое шло параллельно этой железной дороге, ну и пошел дальше, соответственно, пешком. Сколько идти? Я не знаю. Я вот просто иду и иду. А я не любитель вот этих всех автостопов, там кого-то что-то останавливать, спрашивать, да тем более там носятся мимо меня такие огромные какие-то КАМАЗы, и что их останавливать? Это только в Америке, знаешь, там ручка помахал, КАМАЗ остановился, сел, поехал, весело, хорошо. Тебе куда? Ой, мне до Лос-Анджелеса. Конечно, чувак, садись, поехали. Я тебе по дороге расскажу интересную историю про дальнобойщиков. Нет, у нас такого не принято, я иду себе спокойно, никого не трогаю, меня никто не трогает. И вдруг я слышу сзади такое легкое тарахтение. Ну, иду, иду, кто-то тарахтит сзади, понимаешь? И вдруг слышу: «Эй, парень!» Я оборачиваюсь, и я вижу совершенно чудесную картину. Сзади едет мотоцикл. Сзади, значит, едет мотоцикл. Я бы как бы вот вам, друзья, объяснил, что это был за мотоцикл. Вот это вот, ну, как бы нормальный мотоцикл, но он, по идее, как бы с коляской. Но все дело в том, что коляски на нем нет. А там просто вот на третье колесо вот такая станина приварена, вот, а самой люльки нету. А, просто да. Плоскость. Самой такая. Люльки нету, значит, и каким-то невероятным образом на этом мотоцикле сидят три совершенно пьяных мужика. Абсолютно в дрезину пьяных, и они, значит, почему-то... А едут очень медленно. Понятно, такая вот странный мотоцикл, не знаю, какой марки. И они, значит, поравнявшись со мной, я иду пешком, но они чуть-чуть быстрее едут, они говорят: «Парень, ты куда?» Я говорю: «Да вот я иду, значит, в сторону Крытого до Краснозаводского». Они говорят: «Ну, садись, подвезем». Я говорю: «Куда садиться?» Они втроем сидят вот на этом странном мотоцикле с балкой вместо люльки. Они говорят: «Ну, куда-нибудь пристройся». Пододвигаются. Ну, там двое как-то так сидят, третий, вот, значит, ближе к ним сидит, и еще маленький-маленький такой вот закорок остается. И я, как птичка, сажусь на эту балку. Я не знаю, как я на ней балансировал. Но мы ехали примерно скоростью километра 25 в час. В общем, даже мимо трава так раз-раз пролетает. Пролетает трава, да. И все. И вот эти добрые люди, друзья мои, вот на этом совершенно невероятном акробатическом мотоцикле меня в акробатической позе довезли до нужного места. И я никогда не забуду их чудесную доброту, смекалку и изобретательность. В субботу с Джеффом. Ну вот, по ходу твоего рассказа, да, я тоже вспомнил кое-что. Ну, я давай. Не помню, рассказывал я, ну, со мной такие вот, знаешь, смешные из области черного юмора вот часто происходили вещи. В общем-то так, однажды, когда мне было там лет, кажется, 18 или 19, я собирался на концерт, на фестиваль. Вот, вышел рано утром, получается, вот у меня целый день такие приключения были. Думаю, рановато я вышел, есть время, посижу немножечко на трубах перед домом, трубы лежали, а потом пойду на остановку. Ну, прикинул себе время, сижу я с гитарой как бы на этих трубах, смотрю, сосед старик, ну, что-то там забивает гвоздями, что-то собирает. И при всем при этом он разобрал дверь подъезда. Думаю, ну, все равно делать нечего, время есть. Ну, дай помогу, он старый. Я говорю: ну, что, давай помогу. Там, что он говорит: ой, спасибо. Ну, собираем мы какой-то ящик длинный. Я смотрю, в нем ни полок, ничего. Я уже догадываюсь про твой черный юмор. Да, и спрашиваю. Я говорю: отец, а что собираем? Что мы делаем? Это шкаф? Он говорит: нет, сынок. Он говорит: это вот чтобы потом, когда уже меня не будет, не тратили на гробик деньги. Мы собираем сейчас как раз мне вот эту тележку для последнего пути. И ты знаешь, когда хоронили этого человека, у меня было двоякое чувство, потому что под окнами проходила процессия, и со второго этажа я видел, как он лежит. А ты думал, твоих рук дело... И как будто смотрит на меня. Говорит, говорил я тебе. Вот как бы это смешно, потому что оркестр прошел с тремя там трубами. Ну, вот у меня воспоминания остались вот такие вот. Но на этом все не закончилось, потому что я под этим впечатлением, да, пошел на остановку, сел, сижу, жду автобуса. А там автобус, мне нужно было на рынок, но рынки, получается, разные, тоже рынки. Я приехал в автобус, было написано «Рынок 2». А я думал, это тот рынок, как раз-таки, на котором мне вот выходить, недалеко от школы, где будет концерт. А ничего, вот, чтобы ты представления не имел, «Рынок 2» — это толкучка, которая, она так и называлась. Ну, так, барахолка у нас людей, тут называлась. Да, барахолка, да. Она находилась в пустыне. Я залез в автобус, как бы. В каракумах. Ну да, ну там. На барханах. Да, короче, на барханах среди всех ящериц, вот всякой херни. И уснул. Автобус, соответственно, поехал. И уже когда я проснулся, уже водитель мне там кричит: выходи, все, пора. Я смотрю, толкучка. Вышел, пески. Денег на обратный путь у меня нет. Потому что мы обычно, я уже после концерта пешком до бабушки, там, скажем так, в центре. И вот из этих каракумов я пешком с гитарой добирался. Как солдат Сухов? Это пипец. Это не то, что как солдат. Самое интересное, люди проезжают мимо. Я, видимо, очень абстрактно выгляжу, потому что я с себя снял, скажем, рубашечку. И на голое тело, получается, я несу гитару. Все гудят, такие веселые, и, типа, машут и проезжают мимо. Никто не остановит, что-то никто так и не остановил. И я, когда добрался до города, я набросился на этот киоск с водой. Понятно. И стал просто тут. Потом, когда я приехал уже... Я приехал никакой, пришел, потому что мне надо было еще и до этого рынка пешком, когда я напился воды, уже поперся, у меня уже поживее был. Вот. Ребята там, чтобы нам позволили дать концерт, там попросили перенести стекла. С утра ребята должны были переносить, я тоже должен был. Они, ну что ты не приехал? Я говорю, дайте отдышаться. Я им рассказал эту историю, они все валялись минут пять, уже никто на меня не обижался, потому что поняли, я прошел просто ад какой-то. Ты вот пострадавший. Сюда, да. Да. В этом отношении я действительно являюсь пострадавшим. Вот ну так, что, вот такая Джефф, история. Давай будем дальше читать вот эти парочку оставшихся сообщений. Давай я длинную прочитаю. Хорошо? Так, ну да, прочитай. Давай я длинную прочитаю, да. Василий Ральф пишет. Было это прошлым летом. Работал он, Василий Ральф, вожатым. Были в походе. Ну и к Василию Ральфу пристали две девочки, 11 лет, требуя от него интернет и планшет. Нормально так, в походе. Ну и шутя, Василий Ральф решил от них отвязаться и побежал из нашего палаточного лагеря по дороге. За мной побежали и эти две девочки. Когда я более-менее оторвался, решил спрятаться за кустами, и, о чудо, меня не заметили, хотя девочки останавливались прямо напротив меня. Обрадовался, значит, Василий Ральф и пошел обратно в лагерь. Но не тут-то было. Они заметили Василия вновь и побежали за ним следом. Но опять Василию повезло, потому что на входе в лагерь стояла бабушка одной из девочек, которая их задержала наконец-то. Да, вот. Василий, тем не менее, продолжал бежать почему-то. Он побежал к речке и спрятался на островке. Я не понял, видимо, может быть, от того, что там уже от бабушки на этот раз. Ну, в общем, на островке, о котором, в общем, никто не знал, не каждый знал, точнее. Вот, сел Василий на край берега отдышаться, и тут на его плечо легла чья-то рука. И первые мысли Василия были: «Вот черт, как же они меня нашли?» Василий встал, не оборачиваясь, крикнул: «Достали вы меня!» и прыгнул в ледяную горную реку. Когда он обернулся, то он увидел девушку, с которой он недавно познакомился и даже подружился. Ну и потом оба, соответственно, смеялись до слез. Вот. Нет, вообще история мне понравилась, потому что она очень динамичная. Потому что Василий сначала от маленьких девочек бегал, потом, значит, он аж в ледяную реку прыгнул от большой девочки. Это все от избытка энергии, Василий. Но ничего, это с возрастом проходит. Поверьте мне, все будет хорошо. Ну, ты знаешь, Олег, вот, честно говоря, пока ты рассказывал еще периодически, я решил прошерстить. Мне хочется действительно посмеяться, веселых историй. Я же понимаю, что-то собрать. Вот я нашел кое-что. Вот то, что рассказывают люди все-таки. Ну да. Кормила уличного кота, насыпала ему корма, и тут подбегает маленькая девочка лет 5-6 и насыпает ему в чашку горсть песка из руки. Я ее спрашиваю. Добрая такая, да, добрая. Зачем ты киске корм испортила? Ты же не ешь песок. На что Таня возмутилась, съела песок из второй руки. Больше я вопросов не задаю. А вот не надо дурацких вопросов задавать, понимаешь? Вот так вот. Кто-то, может, и не ест, а девочка, она ест. Вот так. Вот. Я теперь понимаю, почему Василий Ральф бегал от маленьких девочек. Они там, в общем, от них можно всего ожидать. Вот я тебе еще. Так, я всегда, ну вот тут тоже девушка пишет. Я всегда думала, что эта штука, что это шутка, что врачи запоминают своих клиентов по частям тела, так сказать, по специализации. Сегодня я поняла, что это правда. Так получилось, что мою беременность ввел один врач, а принимал роды другой, его заменяющий. Я так подумала и пошла на плановые обследования ко второму. Прихожу, здрасте, вы у меня роды принимали 8 месяцев назад. Наверное, не помните, он говорит, лицо знакомое, вспомню. Я прохожу на смотровое кресло, врач моментально, конечно, я вас помню. Вы родили дочь в 9-й палате, с вами еще муж был здоровый такой парень. Вот такая она профессиональная память, представляешь, на лицо не вспомнил, а вот... Ну, понятно. Со смотровой ты знаешь, площадь. Я вот теперь все думаю, а если я, например, пошел к проктологу, то он меня помнит исключительно, значит, вот, по определенной части тела. Не знаю. Ну, вот тебе еще написал эту историю Арнольд. Вот тут написано. На фирме готовимся встречать праздник. Заранее приготовленную водку поставили в холодильник. Зная отдельных сотрудников, наклеили над бутылками бумажку с надписью «Водку не пить». Через несколько часов заглядываем в холодильник, одна из бутылок наполовину пустая, и приклеена еще одна бумажка с надписью неровным почерком. Ой, я случайно. Ну, это вежливость. Вот, Олег, ты можешь, кстати, вот давай прочтем, добьем вот то сообщение, которое было. Последнее наше, которое, да, вот у нас. Хорошо. Потому что это Таня Снопкова пишет. Стою я в очереди в кассу в одном из супермаркетов. Впереди мама с сыном. Сыну лет 5. И сын конючит. Мам, купи шоколадку, на мам, купи шоколадку большую. Мама спрашивает, а ты будешь меня слушаться? Немного подумав, сын отвечает, ну тогда маленькую. Мне понравилось, это чудесная история, правда, совершенно замечательная. Ну что ж, друзья мои, вот видите как. Вот, Не, ну тут уж ничего не поделалось, но я, да. Вот, я еще хочу тут прочесть, Олег. Да, давай, конечно. В одной компьютерной фирме среднего пошиба была практика вкладывать в коробку с компьютерами краткое описание его характеристик. Это к тому, как мы же оба пытаемся купить себе по компьютеру сейчас, да, тут вот у нас для работы. Да. Необходимость. На такая. Простом языке для продавцов. Набрали чайников в скобках. И вот однажды врывается злобный клиент с купленными на медне компьютером и требует немедленно вернуть деньги, демонстрируя бумажку, обнаруженную на дне коробки. Бумажка гласила: «Материнка, вот тут ругаться нельзя, авно, ведюха, отстой, впарить лоху». Ну и честно, видите, честно написано, и лохам впаривать. Друзья мои, ну вот, собственно говоря, мы неплохо поговорили, я все-таки считаю, что мы напоследок еще хорошую песенку поставим нашим слушателям, Джефф. Давай им что-нибудь пожелаем. А мы уже заканчиваем. Конечно. А ты думал, это время бесконечно? Нет, мой друг. Все подходит к концу, даже хорошее. Такие истории вот уже надыбил, уже думаю, ну вот надо же. Это уже в следующий раз. Ну что ж, ладно, хорошо. Давай что-нибудь пожелаем нашим слушателям. Друзья, ну что ж, я желаю вам... Может быть, проанонсируем. Не лениться в следующий раз. Да, анонс следующей передачи я еще не придумал. А, вот так. Да, не понимаю вообще, что будет. На самом деле, я говорил вам о том, что вы можете заказывать... Вот эту тему веселой передачи заказывала одна из наших слушателей. Девушка, я уж не помню. Кто из них? По-моему, возможно, даже Самойлова, если не ошибаюсь. Вот, поэтому я ее включил в тему. Вот вы можете с таким же успехом заказывать темы. Предлагать свои темы, мы будем обсуждать. Ну и, конечно, хотелось бы поактивнее, потому что, как выяснилось в первый раз сегодня, вот не хватило ваших историй. Да, вот обычно времени не хватает, а тут ну, с другой стороны, можно эту песню хорошую послушать. Да, да, согласен. Тогда будем прощаться, Джефф. Да, ребята, всего вам доброго, удачи, здоровья, хорошего крепкого, настроения, хорошего. Настроение. Да, и больше спасибо, что вы с нами. Истории в этой жизни. Ну а на прощание мы дарим вам песенку Ингви Мальстима. Пока. субботу с Джеффом.